Глава 29. Июль 2012 года. Эдриан прослушал звуковое сообщение с незнакомого номера только когда вернулся с работы. Иконка сообщения мигала с 9 утра, но у него никак не находилось времени. Во время Олимпиады он рано распускал сотрудников, чтобы езда домой не превращалась у них в кошмар, и чтобы они успевали на встречи и домой к ужину. Теоретически они могли работать удаленно, из дома. Это мало что изменило бы. Но на деле дома они прочно усаживались с пивом перед телевизором, а Эдриан торчал на работе до 9 вечера, отвечая на звонки, отчаянно пытаясь самостоятельно устранять сложные проблемы. Он добрался домой только в 10. Люк смотрел новости Олимпиады с банкой пива в руке. Он поприветствовал отца, как обычно, при помощи трех лицевых мышц. Эдриан с тяжелым вздохом подсел к нему, тоже захватив пиво, и только теперь удосужился прослушать голосовое сообщение. «Привет, Эдриан, это Долли Паттл. Помните, мы как-то разговаривали про мобильник? Слушайте, тут забавная вещь. Я нашла свой телефон, вернее, его нашла моя дочка в своем ящике с игрушками». На самом дне, конечно, совершенно разряженный. Так что в украденной сумочке его не было. То есть та женщина оставила у вас в квартире не его? Слушайте, я тут поговорила с боссом, и он говорит, что знает, что случилось с телефоном Тиффани. Я рассказала ему про вашу жену, и ему захотелось вам помочь. Может, позвоните ему? Его зовут Джонатан Бакстер, телефон 079-880-334-60. Счастливо, пока. Эдриан выпрямился, уставившись на телефон, как на живое существо. «Что с тобой?» — спросил Люк. «Ничего. Подожди, мне надо позвонить». Эдриан проверил на телефоне время. 10 вечера. Не слишком поздно. Смотря для чего. Для звонка. Смотря кому звонить. Агенту по недвижимости. Люк приподнял бровь. «Нет, ты не угадал, дело в мобильнике, но в том, оставшемся от женщины, которая нас преследовала. Один человек думает, что знает, чей он, а он агент по продаже недвижимости». Люк тоже выпрямился и покивал головой. «Вполне можно, еще не поздно, позвони ему. Давай, давай, не захочет, не ответит». Эдриан, борясь с нервным возбуждением, набрал номер. «Алло», — сказал неуверенный голос. Эдриан подался вперед, упершись коленями в кофейный столик. «Джонатан Бакстер? У телефона». «Здравствуйте, простите, что так поздно беспокою. Меня зовут Эдриан Вольф, я...» «Да-да, я ждал вашего звонка». «Мы можем сейчас поговорить? Я мог бы перезвонить завтра, если вам так удобнее». «Не надо, я просто смотрю соревнования. Легче говорить сейчас, чем с работы». «Итак, телефон?» «Да, телефон Тиффани». «Я отдал его своему сыну», — начал Джонатан Бакстер, 4 месяца назад. «Он сказал, что телефон нужен ему для дела, он у меня...» «Оказывается, я даже не знаю толком, чем он занят. Что-то связанное с интернетом, неважно». «Он сказал, что ему нужна пара дешевых телефонов, а у меня на работе их полный ящик». «Несколько месяцев назад мы всех перевели на смартфоны», и эти оказались лишними. Я отдал их Мэтью и думать о них забыл. Эдриан мигом все понял. «Извините, извините, вашего сына зовут Мэтью?» «Да, что, вы с ним знакомы?» «Не совсем. Но когда я в третий раз столкнулся с женщиной, оставившей у меня в квартире этот телефон, она как раз встречалась с мужчиной по имени Мэтью. У них было свидание». Джонатан Бакстер закряхтел. «Раз так, это был не мой Мэтью. Мой Мэтью гей». «Это я решил, что у них свидание. Она была с розой в руках. Ваш сын высокий брюнет, короткие волосы, очень хорош собой?» «Да, похоже на него. Моложавый, лет 30. 31. Живет в Северном Лондоне. Да, в Хайгейте». Оба помолчали, потом Эдриан спросил. «У вашего сына есть знакомая по имени Джейн?» «Не знаю такой». «А Аманда?» «Тоже не слыхал. Но у него много знакомых женщин. Он с какой-то девушкой снимает квартиру. У него работает много девушек. Не уверен, что различаю их». Эдриан вздохнул. «Это, — сказал он, — особо исключительной красоты. Все девушки, с которыми Мэтью водит знакомство, принадлежат к этой категории». У этой, не унимался Эдриан, необычные глаза. Один просто голубой, в другом глазу янтарное вкрапление. Джонатан Бакстер вздохнул. «Увы, я в растерянности. Может, и встречал такую, но точно не скажу. Все они сливаются для меня в одну безликую молодую красавицу. А нельзя ли... Не могли бы вы дать мне номер телефона вашего сына? Я бы спросил у него». «Даже не знаю». «Или дайте мой номер ему, попросите его позвонить мне». «Да-да, конечно, обязательно». «Не напомните, что натворила эта ваша загадочная Джейн?» Долли вкратце рассказала, но... «Все очень странно», — ответил Эдриан. «Она упорно преследовала меня и мою дочь, намеренно столкнулась со мной в тот вечер, а потом пропала. На том телефоне был единственный номер, мой. Я бы махнул рукой на всю эту историю, но после того, как она появилась в нашей жизни, а потом исчезла, мы обнаружили нехорошие электронные письма, которые получала моя покойная жена. Похоже, они приблизили ее гибель. Я не могу избавиться от подозрения, что она как-то с этим связана». «Невеселая история». «Да уж». «Раз так, если мой сын сознательно отдал ей свой телефон, то он может заортачиться и отказаться ее выдавать. Слушайте, пока я ничего не скажу, сперва поговорю со своей бывшей женой и сестрами Мэтью. Вполне возможно, что они подскажут что-то дельное. Уж они-то запомнили бы женщину с разноцветными глазами. Доверьтесь мне, Эдриан, я постараюсь что-нибудь сделать». «Что за канитель?» — спросил Люк, когда Эдриан выключил телефон. «Думаю, — ответил Эдриан, — этот человек может помочь мне найти загадочную Джейн».